из-за роковой путаницы с шифровкой наша армия занимает никому не нужный Никополь, а тем временем корпус Османы-Паши беспрепятственно входит в пустую плевну, сорвав нам все наступление. Вспомним обстоятельства той загадочной истории. Шифровальщик Яблоков совершает тяжкий проступок, оставив на столе секретную депешу. Почему Яблоков это сделал? Потому что его потрясла весть о неожиданном приезде невесты, госпожи Суворовой. Все взглянули на Варю, и она почувствовала себя чем-то вроде вещественного доказательства. А кто сообщил Яблокову о приезде невесты? Журналист Девре. Когда обезумевший от радости шифровальщик умчался прочь, достаточно было переписать шифровку, заменив в ней плевну на Никополь. Наш армейский шифр, мягко говоря, не сложен. О предстоящем маневре русской армии Девре знал, потому что при нем я рассказывал вам, Михаил Дмитриевич, об Осман-Паше. Припоминаете нашу первую встречу? Соболев угрюмо кивнул. Далее вспомним историю с мифическим Алибеем, у которого Девре якобы брал интервью. Это интервью обошлось нам в 2000 убитых, и теперь русская армия застряла под плевной уже всерьез и надолго. Рискованный трюк. Анвар неминуемо навлекал на себя подозрения, но у него не было выхода. Ведь в конце концов русские просто могли оставить против Османа заслон, а главные силы двинуть дальше на юг. Однако разгром первого штурма создал у нашего командования преувеличенное представление об опасности плевны, и армия развернулась против маленького болгарского городишки всей своей мощью. «Погодите, Ираст Петрович, но ведь Алибей действительно существовал?» — встрепенулась Варя. «Его видели в плевне наши лазутчики!» К этому мы вернемся чуть позже. А сейчас вспомним обстоятельства второй плевны, вина за которую была возложена нами на предательство румынского полковника Лукана, выдавшего туркам нашу диспозицию. Вы были правы, Лаврентий Аркадьевич. Джей из записной книжки Лукана — это журналист. Да только не Маклафлин, а Девре. Румынского фата он завербовал без особых трудностей. Карточные долги и непомерные амбиции сделали полковника легкой добычей. А в Букареште Девре ловко воспользовался госпожой Суворовой, чтобы избавиться от агента, утратившего свою ценность и, наоборот, начавшего представлять опасность. Кроме того, я допускаю, что у Анвара возникла потребность повидаться с Осман-Пашой. Изгнание из армии временно и с заранее запланированной реабилитацией давало ему такую возможность. Французский корреспондент отсутствовал месяц. И как раз в этот период наша разведка донесла, что у турецкого командующего имеется таинственный советник Алибей. Этот самый Алибей нарочно помелькал в людных местах своей приметной бородой. «Должно быть, вы здорово потешались над нами, господин шпион». Девре не ответил. Он смотрел на титулярного советника внимательно и, казалось, чего-то ждал. Появление в плевне Алибея понадобилось для того, чтобы снять с журналиста Девре подозрение за то злополучное интервью. Впрочем, я не сомневаюсь, что Анвар провел этот месяц с большой для себя пользой. Наверняка договорился с Осман-Пашой о совместных действиях на будущее, обзавелся надежной связью. Третий штурм для Осман-Паши был особенно опасен и прежде всего неожиданной атакой Михаила Дмитрича. Тут Анвару повезло, а нам нет. Подвела роковая случайность. По пути в ставку ваш адъютант Зуров проскакал мимо корреспондентов и крикнул, что вы в плевне. Анвар, разумеется, отлично понял и значение этого сообщения, и то, зачем Зуров послан к командованию. Нужно было выиграть время, дать Осман-Паше возможность перегруппироваться и выбить Михаила Дмитрича с его небольшим отрядом из плевны, пока не подошли подкрепления. И Анвар снова рискует, импровизирует. Дерзко, виртуозно, талантливо и, как всегда, безжалостно. Когда журналисты, узнав об успешном наступлении южного фланга, на перегонки бросились к телеграфным аппаратам, Анвар пустился в погоню за Зуровым и Казанзаки. На своем знаменитом янычаре он без труда догнал их и, оказавшись в безлюдном месте, застрелил обоих. Очевидно, в момент нападения он скакал между Зуровым и Казанзаки, причем ротмистр был у него справа, а жандарм слева. Анвар стреляет гусару в левый висок в упор, а в следующий миг посылает пулю в лоб обернувшемуся на выстрел подполковнику. Все это заняло не более секунды. Вокруг движущиеся войска, но всадники едут по ложбине, их не видно. А выстрелы в разгар канонады вряд ли могли обратить на себя внимание. Труп Зурова убийца оставил на месте, но вонзил ему в лопатку кинжал жандарма. То есть сначала застрелил, потом пронзил клинком уже мертвого, а не наоборот, как мы решили вначале. Цель ясна — бросить подозрения на Казанзаки. Из тех же соображений Анвар перевез тело подполковника в ближайший кустарник и инсценировал самоубийство. «А как же письмо?» — вспомнила Варя. «От этого, как его, ну, шалунишки?»